Потом я поспешил к Дуаре. Она стояла с пистолетом в руке, усталая, с растрепанными волосами. Но казалось, что ужасные испытания, которые ей довелось перенести, не причинили ей особого вреда. Я думал, она будет рада видеть меня, так как все-таки должна была предпочесть меня тем волосатым обезьянолюдям, от которых я помог ей избавиться. И все же в глазах ее отражался затаенный страх, как если бы она не была уверена в том, какого отношения с моей стороны ей следует ожидать. К стыду, мое поведение в прошлом давало ей повод для этого. Я твердо решил, что в будущем никогда не совершу ничего такого, что могло бы вызвать ее недовольство. Я хотел завоевать ее доверие, надеясь, что вслед за ним может прийти и любовь. В ее взгляде не было радушия, и это меня очень огорчило. Ее внешность скорее выражала трагическую покорность тем новым испытаниям, которые сулило ей мое присутствие. «Ты не пострадала?» – спросил я. «С тобой все в порядке?» «Вполне», – ответила она. Ее взгляд скользил поверх меня, осматривая верхний край каньона, откуда я напал на дикарей. «Где же остальные?» – спросила она озадаченно и с легкой тревогой в голосе. «Какие остальные?» – задал я вопрос. «Те, что пришли с тобой с Сафала, чтобы искать меня». «Никого больше нет, я пришел один». При этих словах лицо ее омрачилось еще больше. «Почему ты пришел один?» – испуганно спросила она. «По правде говоря, я не виноват, что вообще пришел в это время», – объяснил я. «После того, как мы на Сафале обнаружили твое исчезновение, я приказал лечь в дрейф недалеко от берега, пока не уляжется шторм, и мы сможем высадить поисковую партию». Сразу же после этого меня смыло волной, и оказалось, к счастью. Как только я оказался на берегу, я тут же подумал о тебе. Я был занят твоими поисками, когда вдруг услышал крики дикарей и пистолетные выстрелы. «Ты пришел вовремя, чтобы спасти меня от них», — сказала она. «Но зачем? Что ты теперь собираешься делать со мной?» «Я собираюсь поскорее отвезти тебя на берег», — ответил я. «Там мы подадим сигнал Сафалу. За нами пришлют лодку и доставят нас на борт». У Дуаре, казалось, немного отлегло на душе, когда я рассказал ей о своих планах. «Ты заслужишь вечную благодарность Джонга, моего отца, если невредимый вернешь меня в Випаю», — сказала она. «Служить его дочери — достаточная награда для меня», — ответил я, — «даже если я не сумею заслужить ее благодарности». «Ты уже заслужил ее за то, что только что совершил, рискуя своей жизнью», — заверила она меня, и в голосе ее звучало больше любезности, чем раньше. «А где Виллар и Муско?» – поинтересовался я. Она презрительно скривила губы. «Когда на Барганы напали на нас, они убежали». «Но куда?» – спросил я. «Они переплыли реку и побежали в том направлении». Она показала на восток. «А почему Анганы остались с тобой?» «Им приказали защищать меня. Они ничего другого не умеют, кроме как подчиняться своим хозяевам. И, кроме того, они любят драться. Ума у них мало, воображения никакого, но они великолепные бойцы». «Не пойму, почему они не улетели, взяв тебя с собой, когда увидели, что грозит опасность, и поражение неизбежно. Они все могли бы спастись». «К тому времени, когда они поняли это, было уже слишком поздно», — объяснила она. «Они не могли подняться из укрытия безопасности и подвергнуться обстрелу со стороны Набарганов». Это слово, замечу в скобках, является интересным примером словообразования амтарианских существительных. В широком смысле оно означает «дикари», а буквально «волосатые люди». «Ган» означает «человек», «бар» – «волосы», «но» – сокращенная форма от «нот» – «с». Поэтому «нобар» означает «с волосами», то есть «волосатый», а «нобарган» – «волосатый человек». Убедившись, что четыре ангана мертвы, Дуаре, оставшийся анган и я отправились вдоль реки к океану. «Я нужна была Виллару», — ответила она. «А Муско просто хотел бежать из плена?» «Да, он думал, что его убьют, когда корабль прибудет в Випаю». «А как они думали выжить в этой дикой стране?» – удивился я. «Знали ли они, куда попали?» «Они говорили, что это страна Нубал, но уверены в этом не были. У таристов есть агенты в Нубале, которые разжигают разногласия, чтобы свергнуть правительство. Несколько таких агентов есть в каком-то городе на берегу. Муско хотел найти этот город. Там он надеялся встретить друзей, которые помогли бы переправить его, Вилора и меня в Тору». Некоторое время мы шли молча. Я шел впереди Дуаре, а Анган замыкал цепочку. Он выглядел подавленным и удрученным. Перья на голове и хвостовое оперение были опущены. Обычно Анганы очень разговорчивы, и его противоестественное молчание обратило на себя мое внимание. Думая, что, возможно, он был ранен в бою, я спросил его об этом. «Нет, я не ранен, мой капитан», — ответил он. «Тогда что с тобой? Ты грустишь, потому что погибли твои товарищи?» «Нет, не потому», — ответил он. «Их еще много в той стране, откуда я родом. Я грущу о своей смерти». «Но ты же не мертвый». «Скоро буду», — заявил он. «Почему ты так думаешь?» — поразился я. «Когда я вернусь на корабль, меня убьют за то, что я сделал прошлой ночью. А если я не вернусь, меня убьют здесь. Никто не сможет долго прожить в такой стране, как эта». «Если ты будешь служить хорошо и подчиняться мне, тебя не убьют, когда мы вернемся на Сафал», — заверил я его. При этих словах он значительно приободрился. «Я буду служить хорошо и подчиняться тебе, мой капитан», — пообещал он. И вскоре он уже снова улыбался и пел, будто у него не было никаких забот и не существовало такого понятия, как смерть. Несколько раз, когда я оборачивался, чтобы взглянуть на своих спутников, я замечал, что Дуаре смотрит на меня. И каждый раз она быстро отводила глаза, как если бы я приводил ее в смущение, застав врасплох за каким-то сомнительным занятием. Я разговаривал с ней только когда было необходимо, потому что решил загладить вину за прежнее поведение. Я решил поддерживать с ней чисто официальные отношения, которые вернут ей уверенность и не будут давать повода для опасений относительно моих намерений. Мне было трудно играть эту роль, в то время как я жаждал заключить ее в мои объятия и говорить ей снова и снова о большой любви, охватившей меня. Но до сих пор я мог контролировать себя, и я не видел причин, которые не позволяли бы мне сделать это и дальше, по крайней мере до тех пор, пока Дуаре продолжает ко мне холодно относиться. Сама мысль о том, что Дуаре может благосклонно принять мои ухаживания, против воли вызывала у меня улыбку. Вскоре, к моему великому удивлению, она сказала: «Ты слишком молчалив. В чем дело?» Впервые Дуаре сама начала разговор со мной и дала мне повод надеяться, что я существовал для нее как личность. Раньше я был для нее комком грязи или мебелью, несмотря на тот интерес, который, казалось, она проявляла ко мне еще с того времени, когда я дважды застал ее врасплох, когда она наблюдала за мной, скрываясь за листвой своего сада. «Со мной все в порядке», — заверил я ее. «Я думаю только о твоем благополучии и необходимости доставить тебя на Сафал как можно быстрее». «Ты больше не разговариваешь», — сетовала она. «Раньше при встрече со мной ты много говорил». «Возможно, слишком много», — признал я. «Но, видишь ли, теперь я стараюсь не раздражать тебя». Она опустила глаза. «Это меня вовсе не раздражает», — чуть слышно сказала она. «Но теперь, когда меня просили делать именно то, о чем я так страстно мечтал, я вдруг онемел. Я не знал, о чем говорить». «Понимаешь», — продолжала она обычным голосом, — «сейчас условия очень отличаются от тех, в которых я находилась раньше. Теперь я понимаю, что правила и ограничения, руководствуясь которыми я жила среди своего народа, не могут соблюдаться в таких необычных ситуациях и местах, особенно людьми, которые сильно отличаются от тех, чьими жизнями мой народ призван управлять». Я много думала о разном и о тебе. Эти странные мысли стали приходить мне в голову после того, как я впервые увидела тебя в саду в Куаде. Я думала, что, наверное, было бы неплохо поговорить с другими людьми, и не только с теми, которых мне разрешено видеть в доме моего отца Джонга. Я уставала от разговоров с одними и теми же придворными. Но обычай сделал меня трусливой рабыней. Я не смела делать то, что больше всего хотела. Мне всегда хотелось поговорить с тобой. И теперь, пока у нас есть немного времени до возвращения на Сафал, где я снова должна буду соблюдать законы Випайи, я хочу быть свободной. Я буду делать то, что хочу. Я буду разговаривать с тобой. Это наивное заявление открыло мне новую Дуаре, в присутствии которой было бы очень трудно сохранять чисто платонические отношения. Но большим усилием воли я заставлял себя выполнять свое решение. «Почему ты не разговариваешь со мной?» — спросила она, когда я помедлил с ответом на ее признание. «Я не знаю, о чем говорить», — признался я, — «кроме одной вещи, о которой всегда думаю». Она помолчала с минуту, сдвинув брови и напряженно думая. Потом невинно спросила: «О чем же ты думаешь?» «О любви», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. Она опустила глаза, и губы ее задрожали. «Нет», — воскликнула она, — «мы не должны говорить об этом. Это плохо. Это безнравственно». «Разве любовь считается безнравственной на Амторе?» — спросил я ее. «Нет-нет, я имею в виду не это», — поспешно запротестовала она. «Но плохо говорить со мной о любви, пока мне не исполнилось 20. «А когда исполнится, можно мне тогда будет поговорить с тобой об этом, Дуаре?» — спросил я. Она покачала головой, с грустью, как мне показалось. «Нет, даже тогда нельзя», — ответила она. «Если ты будешь говорить мне о любви, то нарушишь закон. Если я буду слушать тебя, я нарушу закон, потому что я дочь Джонга». «Может быть, нам лучше совсем не разговаривать?» — мрачно заметил я. «Нет-нет, давай разговаривать», — попросила она. «Расскажи мне о том удивительном мире, из которого ты пришел». Чтобы развлечь ее, я сделал, как она просила. Мы шли рядом, и я пожирал ее глазами. Наконец мы вышли на берег океана. Вдалеке виден был Сафал, и теперь нужно было придумать способ, чтобы подать ему сигнал. По обеим сторонам каньона, по которому протекала река, впадавшая в океан, возвышались высокие утесы. Ближний к нам западный утес был выше, и я направился к нему, сопровождаемый Дуаре и Анганом. Подъем был крутой, и большую часть пути я вынужден был помогать Дуаре, часто обнимая ее рукой и подтягивая ее наверх. Сначала я боялся, что она будет возражать против такой близости, но этого не случилось. И даже в тех местах, где моя помощь не требовалась, но я продолжал обнимать ее, она не отстранялась и не выражала возмущения моей фамильярностью. На вершине утеса я с помощью Ангана быстро собрал сухие ветки и листья, и вскоре мы зажгли сигнальный костер, пустив вверх большой столб дыма. Ветер стих, и столб дыма поднимался высоко над утесом. Я был уверен, что наш сигнал заметят на Сафале, но не знал, правильно ли поймут. На море все еще было волнение, которое позволило бы маленькой лодке причалить к берегу. Но у нас был Анган, и если бы Сафал подошел ближе к берегу, он легко мог бы перенести нас по очереди на борт судна. Но пока я не хотел подвергать Дуаре риску в попытке перенести ее на корабль, так как он все еще был далеко от берега, а ветер дул бы Ангану прямо в лицо. С вершины нашего утеса мы могли разглядеть утес на восточной стороне каньона. Вскоре Анган обратил мое внимание на что-то в том направлении. «Приближаются люди», — сказал он. Я сразу же увидел их, и хотя на таком расстоянии их трудно было рассмотреть, я был уверен, что они не принадлежат к той расе дикарей, которая напала на Дуаре и Анганов. Теперь действительно становилось необходимым немедленно привлечь внимание на Сафали. И для этого я соорудил еще два костра на некотором расстоянии от первого, чтобы всем на корабле было ясно, что это сигнальные огни, а не случайный пожар или костер на привале. Не знаю, увидели ли наш сигнал на Сафале, но группа приближающихся людей, очевидно, увидела, и привлеченная им уже спешила в нашем направлении. Постепенно они приближались, и вскоре мы увидели, что это были вооруженные люди той же расы, что и випаяне. Они еще были на значительном расстоянии от нас, когда мы увидели, что Сафал изменил курс и направился к берегу. Наш сигнал заметили. И теперь наши товарищи шли, чтобы узнать, в чем дело, но успеют ли они. Ветер снова стал крепчать, и на море снова заволновалось. Я спросил Ангана, сможет ли он справиться с ветром, потому что решил сразу же послать Дуаре с ним на корабль, если он скажет «да». «В одиночку смог бы», — ответил он, — «но вряд ли, если придется нести еще кого-нибудь». Мы наблюдали, как Сафал плывет по волнам неспокойного моря, упрямо держа курс на берег. Мы следили и за людьми с не меньшим упорством, приближавшимся к нам. И у меня уже не было сомнений, кто будет первым в этой гонке. Я только надеялся, что Сафал успеет подойти достаточно близко, чтобы Анган смог попытаться перенести Дуаре на его палубу. А люди тем временем достигли вершин утеса на противоположной стороне каньона и остановились, рассматривая нас и оживленно что-то обсуждая. «Там Вилар!» — воскликнула вдруг Дуаре. «И Муско!» — добавил я. «Теперь я вижу их обоих!» «Что нам делать?» — воскликнула Дуаре. «Я не хочу снова попасть к ним в лапы!» «Не попадешь!» — пообещал я. Они спустились по склону каньона. Было видно, как они переплыли реку и пересекли подножие утеса, на котором находились мы. Сафал продолжал медленно приближаться к берегу. Я подошел к краю утеса и посмотрел вниз на поднимающихся по склону людей. Они уже поднялись до его середины. Потом я вернулся к Ангану и Дуаре. «Мы не можем больше ждать», — сказал я и обратился к Ангану. «Возьми принцессу и лети на корабль. Он теперь совсем близко. Ты сможешь. Ты должен сделать это». Анган встал, чтобы выполнить приказание, но Дуаре отстранилась от него. «Я не полечу», — сказала она спокойно. «Я не оставлю тебя здесь одного». За такие слова я бы с радостью отдал свою жизнь. Это была еще одна Дуаре. Ничего подобного я от нее не ожидал. Я не считал, что заслужил с ее стороны такую преданность. Ничто как будто не говорило о том, что она любит меня. А между тем, такое самопожертвование от женщины может ожидать только мужчина, которого она любит. Я чуть не потерял контроль над собой. А враги, должно быть, почти уже добрались до вершины утеса. Через минуту они набросятся на нас. И как только я подумал об этом, первый из них уже взобрался на вершину и бросился к нам. «Бери ее!» — крикнул я Ангану. — «Нельзя терять ни минуты!» Он потянулся к ней, но она попыталась ускользнуть от него. Тогда я поймал ее и, коснувшись ее, забыл о всех своих благих намерениях. Она была в моих объятиях. На секунду я прижал ее к себе и поцеловал. Потом передал человеку птице. «Поспеши!» — крикнул я. — «Они приближаются!» Расправив свои мощные крылья, он поднялся с земли. Дуаре простерла руки ко мне. «Не отсылай меня, Карсон! Не отсылай меня! Я люблю тебя!» Но было слишком поздно. Я бы не стал возвращать ее, если бы даже и мог, потому что в этот момент на меня напали вооруженные люди. Так я попал в плен в стране Нубал. Но это уже совсем другая история. А пока я знал, что женщина, которую я люблю, тоже любит меня. И я был счастлив.